«Нет, он не встанет», — подумала она. «Нужно торопиться. Не то все оберут его родные. Этот проклятый двоюродный его брат, эта гнусная его тетка. Они ненавидят меня. Я их мало знаю, но знаю, что они злые, гадкие. Да, они, как мой дядя, приедут и выгонят меня на улицу в одном платье. Господи, как я была тогда несчастна. Хорошо еще, что я тогда не вполне понимала это. А теперь? Нет, нет, я должна что-нибудь сделать». Она думала и действовала точно во сне, в бреду, наобум. Она знала действительную жизнь понаслышке. Она не умела мошенничать. Она только сознавала, что она может теперь спастись одним мошенничеством. Она осторожно встала и, крадучись, пошла между шкафов, этажерок и вешалок с платьем к письменному столу, на котором стояла свеча. Она открыла одну из шнуровых книг, взяла лист лежавшей там бумаги и начала копировать подпись мужа. Это была затейливая подпись, состоявшая из длинных узких букв, составлявших треугольник, начинавшийся большим «З» и кончавшийся едва заметным твердым знаком с росчерком, образовавшим почти кольцо, охватывавшее весь треугольник. Эта подпись была приобретена долгой практикой еще в те времена, когда молоденький паж Зимин приучал себя подписывать «подпоручик Зимин». Она хорошо знала эту подпись, знала характер каждой из этих шести букв, и все-таки ее рука выводила совсем иные буквы. По-видимому, что могло быть легче этого росчерка, представлявшего тонкое, правильное кольцо? А между тем у нее не выходило это кольцо таким ровным, таким правильным. Она попробовала наложить на подпись мужа тонкую бумагу и прорисовать эту подпись. Но этот опыт вышел неудачнее. Все буквы обличали дрожание в руке. Росчерк был местами толще, местами тоньше. «Кто это? Кто?» — послышался ей голос мужа. Она замерла, быстро закрыв рукой бумажку с пробными подписями. «Это я», — отозвалась она. «Не спишь?» — спросил он слабо. «Нет». «Что делаешь?» Он пошевелился. Она еще плотнее зажала рукой бумажку. «Что, если он встанет, увидит?» — мелькнуло в ее голове. Она словно замерла. «Просматриваю книги, от нечего делать», — глухо ответила она. «Пить дай». Она скомкала исписанную ею бумажку и спрятала ее в карман. Через минуту она приближалась к мужу со стаканом воды. «Тебе лучше?» — спросила она. «Нет, тут горит, душит», — ответил он, показывая на грудь. «Не послать ли за доктором?» — заботливо спросила она. Он отрицательно махнул рукою и снова забылся. Она опять села писать эти роковые шесть букв. Иногда она останавливалась на первой же букве, написав вместо «З» знак, обозначавший унцию. Иногда ей удавалось написать все шесть букв и испортить все росчерком. Ни разу она не могла сказать, что она хотя на шаг приблизилась к желанной цели. В ее голове не было теперь никаких дум, вопросов, сомнений. Ее мозг был направлен в одну сторону. Он видел только эти шесть букв с круглым росчерком. Он стремился только уловить эту подпись. Ее душевное настроение делалось все более и более болезненным, лихорадочным. Она была больна серьезнее, чем ее муж. Ее психическое состояние могло быть названо без всякой натяжки помешательством. «Не надо, не надо, спи!» — опять послышался голос больного. «Ничего», — ответила Софья Дмитриевна, снова вздрогнув и пряча бумажки, исписанные ею. «Мы поедем. Ну и хорошо. Довольно так жить. Возьми билеты. Ты думаешь, денег нет? Глупости. Деньги есть. Потеряна только честь. Бери билеты». Больной бредил ровным, однообразным, гробовым голосом. Софья Дмитриевна вся съежилась от ужаса. Она боялась подняться с места, боялась позвать служанку. Мутное зимнее утро начинало уже заниматься. Она сама не верила своим глазам Видя, что ночь уже прошла, она не могла даже дать себе ясного отчета, как она провела эту ночь.